Глава 5. На каждом этапе заключения он знал, или думал, что знал, в какой части этого здания без окон он находится. Возможно, существовала небольшая разница в атмосферном давлении. Камеры, где его избивала охрана, располагались под землей. Комната, в которой его допрашивал О'Брайен, высоко у самой крыши. Это помещение находилось глубоко под землей, может быть, в самом низу сооружения. Оно было больше, чем большинство камер, в которых его избивали. Но едва ли ему было дело до того, что вокруг. Он заметил лишь, что прямо перед ним стояли два маленьких столика, покрытых зеленым сукном. Один находился всего в паре метров от него, а другой подальше, около двери. Его привязали к стулу, да так крепко, что он не мог даже головой пошевелить. Сзади его подпирало что-то вроде подушки, и потому он смотрел только вперед. В течение короткого времени он был один, а затем дверь отворилась и вошел О'Брайен. «Однажды вы спросили меня», – произнес О'Брайен, – «что такое комната 101? Я сказал вам, что вы уже знаете ответ. Все знают. Комната 101 – это самое худшее, что только есть на свете». Дверь снова открылась. Вошел охранник, который нес какую-то вещь, сделанную из проволоки. Коробку или что-то вроде корзины. Он поставил ее на дальний столик. О'Брайен стоял так, что Уинстон не видел, что это такое. «У каждого свое представление о том, что хуже всего на свете. Для кого-то быть похороненным заживо или сгореть, для кого-то утонуть или быть посаженным на кол. Есть штук 50 разных казней, но некоторые ситуации совершенно банальны и даже не смертельны». Он немного отодвинулся в сторону так, чтобы Уинстон лучше видел эту вещь на столе. Она представляла собой продолговатую проволочную клетку с ручкой наверху, чтобы можно было ее переносить. Спереди было приделано что-то напоминавшее фехтовальную маску, вогнутой стороной наружу. Хотя до клетки было метра 3-4, он разглядел, что перегородки делили ее по длине на две части, и внутри каждой из них находились какие-то живые существа. Крысы. «В вашем случае оказалось, что хуже всего на свете крысы». Дрожь нехорошего предчувствия, страх непонятно от чего охватили Уинстона, как только он бросил первый взгляд на клетку. Но в этот момент его затопило ужасное осознание того, что означает маска, прикрепленная к клетке. Его внутренности будто наполнились водой. «Вы не можете так поступить!» – выкрикнул он высоким надтреснутым голосом. «Вы не можете! Не можете! Это невозможно!» «Вы помните?» – спросил О'Брайен. «Момент паники, которая вас настигала в снах. Стена черноты перед вами и ревущий звук в ушах. Там, за стеной, нечто ужасное. Вы знали, что там, но не осмеливались себе признаться. А с другой стороны стены были крысы». «О'Брайен!» – воскликнул Уинстон, пытаясь контролировать свой голос. «Вы знаете, в этом нет необходимости!» «Что я должен сделать?» О'Брайен уклонился от прямого ответа. Когда он заговорил, то походил на школьного учителя, как это иногда с ним бывало. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль, будто обращаясь к слушателям, находящимся за спиной Уинстона. «Самой по себе боли», — начал он, — «всегда недостаточно. Бывают такие случаи, когда люди способны выдерживать боль вплоть до момента смерти. Но у каждого есть то, перед чем он не может устоять. Что-то, даже чей вид его ужасает. Дело здесь не в смелости или трусости. Если ты падаешь с высоты, то схватиться за веревку не будет трусостью. Если ты всплываешь из глубины, то вдохнуть воздуха в легкие тоже не трусость. Это просто инстинкт, который невозможно разрушить. С крысами та же история. Для вас они невыносимы. Они та форма давления, которую вам не выдержать, даже если вы очень захотите. Вы сделаете то, что требуется». «Но что требуется? Что? Как я могу сделать то, чего не знаю?» О'Брайен поднял клетку и перенес ее на столик, который находился ближе. Он аккуратно поставил ее на сукно. Уинстон слышал, как у него в ушах стучит кровь. Ему казалось, будто он сидит где-то в полном одиночестве. Он был посередине огромной, пустой равнины, плоской пустыни, пропитанной солнечным светом, и все звуки доносились до него откуда-то из-за бескрайней дали. Однако клетка с крысами находилась не более чем в 2 метрах от него. И крысы эти были громадными. Они как раз достигли того возраста, когда их морды становятся тупыми и свирепыми, а шкурка коричневая, а не серой. «Крыса?» О'Брайен продолжал обращаться к невидимой публике. «Хотя и считается грызуном, хищное животное. Вы всегда это знали. Вы наверняка слышали, что происходит в бедных кварталах этого города. На некоторых улицах женщины не осмеливаются оставлять младенцев в доме одних, даже на 5 минут. Крысы обязательно нападут на детей. И за очень малое время от них останутся только кости. Они атакуют больных и умирающих людей. Они демонстрируют невероятный ум, понимая, когда человек беспомощен перед ними». Из клетки послышался писк. Уинстону казалось, что он идет откуда-то издалека. Крысы затеяли драку. Карабкаясь друг на друга, они пытались добраться до перегородки. Он также услышал глубокий стон отчаяния. Он тоже, казалось, доносился извне. О'Брайен снова, как он уже это делал, поднял клетку и что-то в ней нажал. Послышался резкий щелчок. Уинстон сделал нечеловеческое усилие в попытке подняться со стула. Все тщетно. Он не мог пошевелить ничем, даже головой. О'Брайен поднес клетку еще ближе. Теперь она находилась не более чем в метре от лица Уинстона. «Я нажал на первый рычаг», — сказал О'Брайен. «Вы же понимаете, как устроена клетка? Маска надевается вам на голову и не оставляет вам возможности уклониться. Когда я нажму на следующий рычаг, дверка отодвинется вверх, и эти голодные твари вылетят из нее точно пули. Вы видели, как крыса прыгает? Они прыгнут вам на лицо и начнут вгрызаться в него. Иногда они сначала нападают на глаза, иногда делают дыры в щеках и съедают язык». Клетка приближалась. И вот она уже совсем рядом. Уинстон слышал постоянный пронзительный писк, который, казалось, раздается прямо у него над головой. Однако он еще отчаянно сражался с паникой. Думать. Думать, даже если осталось доли секунды, думать. Вот в чем заключалась единственная надежда. Вдруг отвратительный, затхлый запах твари ударил ему в ноздри. Его внутренности сжались в приступе тошноты, и он почти потерял сознание. Все вдруг стало черным. На миг он превратился в безумца, в визжащее животное. Однако он выплыл из темноты, уцепившись за какую-то мысль. Она была лишь одним и единственным способом спасения. Он должен поставить между собой и крысами другого человека, тело другого человека. Очертания маски стали настолько большими, что он уже больше не видел ничего, кроме нее. Решетка дверцы приблизилась почти вплотную к его лицу. Крысы поняли, что сейчас произойдет. Одна из них суетливо подпрыгивала, а другая, старый, будто покрытый чешуей обитатель сточных канав, поднялась, оперлась своими розовыми лапками на решетку и злобно принюхивалась. Уинстон различал усы и желтые зубы. И снова глаза застлала черная паника. Он ослеп. Стал беспомощным и потерял разум. «В Китайской империи это было распространенным наказанием», заметил О'Брайен столь же надзирательным тоном, что и прежде. Маска приближалась. Решетка давила ему на щеки. И затем нет. Это было не облегчение, всего лишь надежда. Крошечная частичка надежды. Слишком поздно, наверное, слишком поздно. Но он вдруг понял, что в целом мире есть лишь один человек, на которого он мог бы перенести свое наказание. Одно тело, которое мог бы втиснуть между собой и крысами. И он начал бешено кричать. Снова и снова. «Сделайте это с Джулией! Сделайте это с Джулией! Не со мной, с Джулией! Мне все равно, что вы сделаете с ней! Разорвите ей лицо, обгрызите ее до костей! Не меня! Джулию! Не меня!» И он провалился куда-то в огромную пропасть. Лишь бы подальше от крыс. Все еще привязанный к стулу, он падал сквозь пол, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу во внешний космос, в межзвездное пространство. Лишь бы подальше. Подальше, подальше от крыс. И хотя О'Брайен все так же стоял рядом, Уинстона уже отделяли от крыс световые годы. Он ощутил холодное прикосновение железных прутьев к щеке. И сквозь окутавшую его темноту услышал еще один металлический щелчок, но он знал. Дверца клетки не открылась, а закрылась.